Мир вам, дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Сегодняшняя тема – это как бы сгусток такой из нескольких тематических проповедей, где главная тема звучит как «суд», «судить» и осуждать. Мы сегодня попытаемся с Божьей помощью и по той фундаментальной основе, которую дает нам Священное Писание, порассуждать, сопоставляя с одной стороны суд, судить и осуждать, а с другой стороны основу веры – это любовь. Вот как совместить это, как это сочетается в христианстве в целом и в жизни каждого христианина в отдельности. Существует довольно серьезное заблуждение и в христианстве, и у христиан. Это заблуждение кроется именно вот в этом сопоставлении. Священное Писание говорит, что за все дадим ответ. Да? За каждое слово, за каждое деяние, даже за каждый помысел. Дадим ответ пред Богом. А с другой стороны, Бог любит нас. Бог есть любовь. И Бог ради этой любви, как сказано в золотом стихе Иоанна 3,16, да, послал Иисуса Христа на эту землю, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, а имел жизнь вечную. Поэтому люди говорят, да, Бог любит, любит, значит, Он простит. Всегда, по-любому. Это не так. Священное Писание категорически утверждает, что это не так. И особенно по роду деятельности, да, уже исполнилось полвека почти, перешагнул этот рубеж научно-педагогического стажа. Вот мои коллеги говорят, которым я постоянно и студентам, и коллегам говорю о вере, о спасении, они говорят, мы все можем понять. Но нам непонятно одно – вот как это сочетается, когда написано, кого Бог любит, того наказывает, того подвергает испытаниям, того постоянно рубанком стругает, если он какой-то не такой. Люди забывают одну простую вещь. К сожалению, великому сожалению, христианство несовершенно, и церковь несовершенна. Знаете почему? Догадываетесь, потому что несовершенен человек. Не существует совершенного человека, существует только совершенный Бог. Вот Он совершенный, а мы нет. К сожалению, и церковь несовершенна потому, что, состоя из разных членов церкви, люди ведь не знают об этом, знает только человек сам. Они не имеют в себе трех таинств, о которых говорит Христос в этой же третьей главе Евангелия от Иоанна. Да? Он говорит, истинно, истинно говорю вам, кто не родится свыше, тот не увидит Царство Божие. А кто не родится от воды и духа, тот не войдет Царство Божие. Написано? Написано. Сказано самим Богом? Сказано самим Богом, Сыном Иисусом Христом. Христос говорит очень такую немножко таинственную фразу, но вполне понятную для любого христианина, который читает Слово Божье, как написано, не по букве, а по духу. Да? Он говорит, устами своими эти люди призывают имя мое, но сердце их весьма далеко от меня. Ведь что такое рождение свыше? Рождение свыше – это когда человек, рожденный однажды физически, хочет родиться от самого Бога. И он призывает Иисуса Христа и пускает его в свое сердце, как своего личного Спасителя. И то, что случилось на Голгофе, происходит в нашем сердце. Для людей самое таинственное, вот на Рождество, сколько лет хожу пред Богом, столько раз каждое Рождество говорю об этом, да? Странно. В Вифлеем пришли, да? Мария, Иосиф, время рожать Марии. В гостиницах места нет. Как сейчас сказали бы, да, в частном секторе места нет. Да? Нигде нет места кому? Богу. Богу нет места в жилищах человеческих. Почему? Ответ дается в Священном Писании. Сам Христос говорит, да, про себя. Он говорит, и птицы имеют гнезда, и звери имеют норы, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. А мы читаем практически во всех посланиях апостолов, а особенно апостола Павла, он 3 раза заостряет наше с вами внимание на этом. Он задает вопрос нам. Он говорит, неужели вы не знаете, что Бог-то послал Иисуса Христа, чтобы он занял одно единственное место, которое Бог Отец приготовил для своего Сына. Где оно? Внутри нас, в наших сердцах. Он даже подчеркивает не только сердце, он говорит, тела ваши целиком, они храм для Духа Божьего, да, для Духа Святого. Если этого не произошло, человек остается слепым, глухим и немым. Да? Никакое человеческое, как бы, свойство, данное Богом человеку, не работает в человеке без Бога. Вопрос в том, что если бы мы до конца понимали бы, какие мы есть, да, осветили бы себя через Иисуса Христа в Духе Святом, вот этим прожектором Божьего всевидения, он же вездесущий, всемогущий, да, мы бы увидели, что там столько темных уголков, что там столько греховного, да? Да там не один раз. Нас десятки и сотни раз надо прибивать к этому распятию, да? И то неизвестно, будет ли добрый результат. Каждое первое воскресенье, когда мы принимаем с вами вечерю Господню, да? Это слово не наше, оно пришло к нам из другой конфессии, называется причащение, да? Что такое причащение? То есть человек, который прошел все 3 таинства, рождение свыше, рождение от воды, рождение от духа, он свидетельствует Богу и людям, что он сопричастен к распятому телу, к умершему телу и к воскресшему телу Иисуса Христа. И мы читаем с вами вот это знаменитое место из Священного Писания, первого послания апостола Павла к Коринфянам, 11 глава. Да? Каждый раз, где апостол Павел, что говорит? «Ибо я от самого Господа получил то, что вам передал». И дальше говорит, что с хлебом, как символ ломимое тело Иисуса Христа, что с вином, как символ пролитой крови Иисуса Христа. А вот дальше идет очень много непонятного, знаете? Ну, свойство человеческой натуры, да, ему кажется, что это мелочи. Главное, вот хлеб, вино, а посмотрите, что он говорит. «Ибо мы вот это причащение должны делать достойно». Если делаем недостойно, недостойно чего? Недостойно Бога, недостойно жертвы Иисуса Христа, недостойно Его пролитой крови, ломимого тела, и в дальнейшем воскресенье, какая нам польза? Ведь там посмотрите, что говорится, да? «Ибо делая это достойно, мы смерть Господню возвещаем». А дальше что написано? Это уже вот подходим к нашей теме, да? Потрясающе! В 31 стихе там написано: «Ибо если бы мы осуждали сами себя». Казалось бы, какое отношение имеет вечеря Господня? Ну, достойно еще можно понять. А тут, если бы мы осуждали сами себя. А потом идет многоэтапное пояснение, что это такое. Если бы мы осуждали сами себя, то не были бы судимы. Чтобы не были осуждены миром, а в конечном этапе, чтобы не быть осужденными Богом самим. Я вот 11 лет, что нес служение в Серпухове, Красноармейская улица, она очень интересна, начинается с рынка, потом бюро путешествий, потом милиция УВД, и потом СИЗО областное, самое крупное в Московской области. И вот там я все время говорил этим, которые ждут своего приговора, да, это следственный изолятор, люди, которые пока на стадии подозреваемых находятся. Я говорю: «Вы знаете, почему вы сюда попали?» Они говорят: «Почему?» Я говорю: «Очень простая причина. Вы четырежды проехали на красный свет. И на пятый раз попали сюда». Они говорят: «Мы не понимаем». Я говорю: «Как не понимаешь? Уверяю вас, опыт есть. Я вам говорю это как аксиом. 100 из 100 нет ни одного преступника, который не понимал бы, что на момент совершения преступления он является преступником, что он нарушает закон. В противном случае все преступления делали бы во свете, да, как написано, а не во тьме». Если бы мы судили сами себя. Вы, наверное, все помните это место из Матфея, 22 глава. По-моему, с 36 по 40 стихи, да? Очень, я считаю, самый каверзный вопрос, который задали Христу. Подошли фарисеи, они поджучивали других людей, чтобы они каверзный вопрос задавали Христу. И спрашивают его: «Учитель», так уважительно относится к нему, да, вроде бы, «какая наивысшая заповедь в законе?» Все понимают, насколько провокационный вопрос, да? Почему? Потому что если скажешь первое, почему не десятое? Если скажешь пятое, почему не шестая? И всегда его можно поймать на чем-то. Но это же Сын Божий, это же Христос. Что сказал им Иисус? «Наивысшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего всем твоим сердцем, всем разумением твоим, всей крепостью твоею, то есть всем только физиологически, духовно, душевно, что есть у тебя, возлюби. А дальше какая последовательность? И возлюби ближнего своего, как самого себя. Модель, формула, прямо математическая формула, очень простая, да? От Бога к нам, от нас к ближнему. Вся трагедия людей, знаете, в чем? Что они пытаются решить вопрос с конца, да? Возлюбить ближнего, не возлюбя Бога. Итог нулевой. Вы же понимаете, да? Человек неадекватный, мы только сейчас сказали, да? Это темная личность. От Эдема, изгнанных Адама и Евы, по настоящее время. И чем дальше, тем более темный человек. Такое делает человек, да, кто ни одному нормальному, я не знаю, роботу в голову не пришло бы. Но он говорит, возлюби Господа Бога твоего, от Бога к тебе, от тебя к ближнему. А от Бога к нам как? Через Иисуса Христа в Духе Святом. Бог открыл эту дорогу. Единственный посредник между Богом и человеком – это Иисус Христос. Вот сегодня упоминали, брат упоминал Иова, да? 9 главу прочитайте Иова, потрясающе. Иов был еще и поразительным пророком, да? Иов восклицает и говорит, Господи, нет посредника между Тобой, Господи, и мной, который возложил бы руку на Тебя, Господи, и на меня. А мы сейчас говорим, есть такой посредник? Пронзенные руки Иисуса Христа соединили Бога и человека. Через кого? Через Бога-человека. И Христос, когда говорит, что наивысшая заповедь – это возлюби, Он говорит, в этом весь закон и все пророки. Вы понимаете? Вот это заблуждение, что Бог любит. Да, Бог любит. Кто же отрицает, что Бог любит? Но что Бог в любом случае простит. Между тем, что Бог любит, и тем, что Бог простит, лежит громадная бездна. Знаете, как она называется? Наверное, догадываетесь. Грех. И это вопрос, Бог сверху вниз все, что надо, сделал, да, и завеса разорвалась сверху вниз. А теперь все должно идти снизу вверх. Пока человек не покается, пока человек не осудит сам себя, никакого прощения не было, нет и не будет. Кто считает, что это неправда? Встаньте, поднимите руку, что все начинается там внутри нас. Почему мы сейчас говорили о бездне внутри человека? Да? Богу, вот почему Он послал на землю, да, единородного Сына Своего во имя Своей великой любви? Богу нужно один процесс, одна процедура, как угодно, но это великое таинство. Богу нужно сокрушенное сердце человека. Вот почему между «хочу» и «сделаю» громадная пропасть. Вы уже извините, так уж на память пришло. Есть потрясающая, на мой взгляд, своей мудростью юго-восточная притча. Там учителя в Тибете, там в других местах называют сансей. Да? Наставник, учитель, очень емкое слово такое. И он говорит своим ученикам, задает загадку такую. Он говорит, в одном месте написано, что это на бревне, в другом месте там на кочке, неважно, да? Сидят три лягушки. Одна из этих лягушек решила спрыгнуть с жердочки, да, или с кустика, неважно, или с холма. Сколько лягушек осталось? Все говорят, два. Он говорит, значит, вы ничему не научились за те годы, что были у меня. Еще раз повторяю. Сидят три лягушки. Одна из них захотела спрыгнуть. Но она только захотела. Разницу понимаете? Она только захотела. Вы знаете, в вашу церковь и по всему миру люди приходят: я хочу Бога. Ну да, доброго желаешь, если хочешь Бога. И что дальше? Он только хочет, или она. А что дальше-то? Вот согнуть эти колени здесь и сказать: Господи, прости. Желания мало. Желание это даже не составляет миллионной доли. Это надо сделать. Одни говорят, что стыдно, мне публично. А можно я где-нибудь там в темном уголочке? Там? Нет, нельзя. Я на это погорел в свое время, да, в ранние годы своего хождения пред Богом. Поэтому скажу, нельзя. Покаяние должно быть публичным. При свидетелях. И так Библия говорит, где или двое, или трое. А так я где-то там, мне один, помню, говорил: вот меня не хотят крестить. Почему? А я вот ехал в переполненном автобусе, и там вот на меня снизошло, и я покаялся. Простит меня Господь, может быть, я не прав. Я не верю этому человеку. Покаялся? Очень хорошо. Так приди в церковь и покайся. Может, у тебя только было желание, как у той лягушки. Но ты ж человек. Вот бить себя в грудь, все гораздо. Я хочу напомнить нам с вами два места из Священного Писания очень, очень показательно, очень контрастно показывают то, о чем мы с вами говорим. Помните? Вот мы заговорили о вечере, да? Вот эту самую вечерю на Страстной неделе между четвергом и пятницей ночью, да, Христос имел со своими учениками. Он встал и сказал, что он сказал, Христос: «Нынче ночью один из вас предаст меня». И вы представляете, все 12, в том числе и Иуда Искариот, сказали: «Не я ли, Господи?» Опять, я все время человек сомневающийся, да, в этом отношении. Может, я не прав. Но мне кажется, если мы переместимся, больше 21 век пошел, да, от этих событий, переместимся в наше время, и если бы Христос здесь сказал бы, один из вас в 21 веке, собрав своих близких учеников, нынче ночью предаст меня, люди воскликнули бы: не он ли, Господи? Самый вредный палец, знаете какой, да, вот он. Его так и называют, указательный. Он тычет и осуждает других. А его туда, в кузнечный, если кто был, да, из вас, мастерской там, или вот там у него есть горн, знаете, такой вот, где он нагревает металл, да. Вот сунуть бы туда вот эту печь, палец, да, и потом, чтобы он большим молотком кузнечным, там, молотом, начал бы ковать, чтобы этот палец повернулся бы сюда. А? И воскликнул бы не про, а про себя: не я ли, Господи? Сегодня, знаете, все себя считают праведниками. Если кто-нибудь хочет кого-то оскорбить так, чтобы на всю жизнь разорвать все отношения, скажите, что у него мало ума. Все себя считают очень умными. Понимаете? Все очень благородные, воспитанные, но это не решает проблемы. Недавно в интернете там одну информацию искал и вдруг наткнулся на информацию, что творится в наших детских домах, приютах, да, это форменное безобразие. Я сам 5 лет ходил и в церкви, и здесь, в Москве. Это ужас. Это кошмар. И статья, знаете, как называлась? Там педофилия, там чего только нет. Я вообще не понимаю, да, одного. Вот как экономист я не понимаю. как можно у этих обездоленных детей воровать еду и набивать себе карман? Они что, совсем не боятся, да, ничего? Ведь за все ответит. И вот написано, он хороший человек, про одного там завуча и педагога, но он насиловал детей. Как понять? Вот объясните, да, мне кто-нибудь. Он хороший человек, но он насиловал детей. Хороший человек, вы понимаете? Это что, профессия? Это что, призвание? Какого он там в этом детском доме вообще находится, этот человек? И вот если продолжить эту тему «Тайной вечери», как ее называют, да? Помните, я в основном здесь опираюсь на 26 главу Матфея. Помните, что один из учеников, и все знают, как его зовут, да? Один из учеников сказал, «Господи, все отрекутся от Тебя, да? Все помнят. А вот я, Господи, пойду с Тобой вперед и даже на смерть крестную». Он очень этого хотел, Петр. Он смог это сделать? Нет, ничего у него не вышло. Что сказал ему Христос? Очень интересное словосочетание здесь, да? Не пропоет дважды петух, как трижды отречешься от меня. В точности, как сказал Христос, так и случилось. Чего ж себя в грудь-то бить и тельняшку рвать на себе? Как говорили балтийские матросы в 17 году. Но он этого очень хотел. А чуть дальше, в другом месте, мы читаем вообще удивительную вещь. Вроде бы эти же ученики, эти же 12, не я ли Господи, да? Вроде бы все по полочкам, все нормально. А мы читаем в Луки 22 главе, да? Сперва они спрашивают, кто же из нас мог бы его предать? А потом что написано? Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Вы понимаете? Не все 12 одинаковые. Петр, он хотел показать. Мы сейчас вот как раз приближаемся к такой вот кульминационной точке, да? Петр хотел сказать, что так как он любит Христа, ни один из учеников не любит его. Ни один. А вот он номер один. У американцев покойный мой хороший знакомый Миша Задорнов, он говорил, да, ну тупые они американцы, я так не скажу. Но у них бзик на этой теме, да, они все время хотят быть первыми, везде и всегда. Они говорят, вся цель человека – to be number one, быть номером один, любыми средствами. Но ведь здесь-то разговор идет о духовной стороне жизни. Здесь идет разговор о душе человека. Здесь идет разговор о том, что Христос, выйдя из этой тайной вечери, куда пойдет? Он пойдет за весь мир принимать страдания, за весь мир принять грехи на себя. А в Гефсиманском саду, не все до конца понимают, что было там, да? В Гефсиманском саду, когда он молился, доминует меня чаша сия, он молился только об одном. Христос знал, где грех, там нет Бога. И вот из семи фраз, серединная фраза, «Элой, Элой, лама сабахтани», «Боже мой, почему ты оставил меня?», она посвящена именно этому. Почему, когда наши с вами грехи легли на Него, Бог оставил? Он не может там быть. Там, где грех, там нет Бога. Чтобы мы это знали, на скрижалях своих написали. И греха нет маленького и большого, да, есть грех. Но кто за этот грех сам себя будет осуждать? Или ждем, когда он нас осудит? А они спорят, кто из них больше. Парадокс. У математиков говорят парадокс Риммана. Да? Две очевидные вещи смыкаются, а в результате не получается истины. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, любовь, суд и осуждение. Почему все время человеку так и тянется, да, так и вот чешется у него в голове, в сознании, в языке, не знаю, чтобы осудить других? Кто из них больше? Стать лучше, осуждая другого, или стать лучше априори, приняв Бога? А ведь Бог говорит нам, еще задолго до Рождества Христова, да, у Экклезиаста, 5 главе, Он говорит, не торопись языком твоим, и сердце твое, да не спеши произнести слово пред Богом. Тут уж не 7 раз, да, а 7жды 77 раз отмерь, готов ли ты? Как-то мы беседовали в узком кругу на тему осуждения, суда, да? И мне один человек спросил, в церковном кругу, разумеется, и он сказал, а я не могу понять, вот осудить, да, это что такое? А еще я знаю одно слово, тоже библейское – обличить. Вот Бог запрещает осуждать. Бог не запрещает. Бог говорит, этого делать нельзя. А уж твое дело. Я вам могу привести с десяток мест, да? Где одна и та же мысль. Каким судом судите судить? Других будете судить. Таким судом будут судить и вас. Какой меру отмерите другим, такой мерой отмерится и вам. И так далее, и так далее, и так далее. Он говорит, обличать. Я говорю, ну, само слово осуждать, да? Одно дело, причем обличать тоже Бог говорит, да, тет-а-тет. Один на один отведи человека в сторону и скажи, я считаю, что вот ты то, что сделал, это грех. Это одно. А другое дело, да, человеку не просто сказать, что он согрешил, но и сказать, а вот тебе за это будет то-то, то-то и то-то. Взять на себя функции суда. Судебное решение, да? В законе даже знаете, что написано? В законе написано, никто не может быть, да, считавшимся, совершившим вот это преступление без решения суда. Вот судебное решение тогда, да. Правильно, неправильно, это уже другой вопрос. Но люди-то берут на себя сразу функции, да, следователя, прокурора, дознавателя, да еще и судьи. Сокрушенное сердце. Бог сердце видит, и Бог сердце видит. Читая и перечитывая этот золотой стих Иоанна 3,16, да, ибо так возлюбил Бог мир, я никогда не смогу понять одной вещи. Вот никогда. Видимо, если Бог меня примет в свои обители, только там я смогу это понять. Маленькое слово. Так. Ибо так. Как так? Где величина? Где глубина? Где всеобъемлемость этой любви? Ибо так Он возлюбил. А люди пренебрегают этим, как Он возлюбил, и продолжают осуждать других, не осуждая себя. Люди даже пытаются осудить не человека, Бога. А? Пример привести вам, как человек осуждает Бога. А вы не помните в Эдеме? Он сказал, Адам, а не вкусил ли ты плоды древа познания. Адам, ты согрешил, говорит ему Бог. Адам осуждает сам себя ни в коем случае. Адам осуждает Бога. Господи, да ты что? Да разве я согрешил? Это жена, которую ты мне дал, Господи. А? Каково? В присутствии Бога осудить самого Бога. Это и в голове не вмещается. Я ничего не выдумываю, нет? Так написано. Вопрос в том, что если человек имеет рождение свыше, если в его сердце живет сам Бог, который является любовью, кто любит Бога и кто любит своего ближнего, и в чем сердце живет Иисус Христос в Духе Святом, тот никогда, кроме самого себя, никого осуждать не будет. Знаете почему? А потому что фундамент его жизни – любовь. Любящее сердце никогда не тыкнет другого человека. Любящее сердце повернет этот палец на самого себя. Вы представляете, в Иоанна 17 главе что говорит Христос? «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня, и я открыл им твое, и открою». Что откроет он им? «Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Вот что называется, да, комментарий излишний. И, наконец, подходим к самой кульминационной точке. Это две вещи. Это говорят, что это исторический факт. Я думаю, что это так оно и есть. Первое, когда Христос рассказывает притчу. Так ее называют, да, о блудном сыне. Я ее называю притча о четырех сыновьях, скажу почему. И второе, это когда тоже Христос говорит о двух молящихся в храме. Все помнят эти места, да? Блудный сын. Не, говорит, отец, да, мое положено, отдай. И ушел. Был ненастоящим сыном, был ложным, блудным, как угодно, да? Но вернулся-то он настоящим сыном. Знаете почему? Пока он не получил сокрушенное сердце, пока он не осудил себя, что он говорит, вы представляете? Я недостоин называться сыном твоим. Все, он достиг дна. Но там же есть еще второй сын, да? Что он вроде бы оставался, никуда не убегал, родительское достояние не прихватизировал, да? Но он никогда не был своим сыном. Помните, что он говорит? Мне там ты не разрешил даже маленького козленка. А ему, вот этому негодяю, он действительно негодяй, никуда не годный человек. Ты теленка зарежил. А? Каково? Обидно ему. Он осуждает своего брата, не осуждая себя. Вон два сына есть, да, уже? Один, который ушел, вернулся истинным, а другой всегда оставался неистинным. Третий – это Сын Божий, который рассказывает эту притчу. А четвертый – это мы, дети Божьи, которые слушаем эту притчу. А мы к какой категории относимся? А? Это нам решать. А мытарь что говорит? А что говорит фарисей на молитве? Да? Фарисей говорит: Господи, смотри, какой я белый, пушистый, да? Так говорит фарисей же ведь. Это я так на современный язык перевожу. Посмотрите, что говорит фарисей. Это очень глубокая фраза. Благодарю тебя, что я не таков, как другие. Опять возвращаемся. Помните, да, ученики между собой? Кто из них больше? Он говорит, да тут. Да я номер один. а все остальные ниже меня. А потом, знаете, что он говорит? Это уже осуждение других достигло своей верхней точки, апогея. Он говорит, и благодарю, что я не такой, как этот мытарь. А что мытарь говорит? Мытарь в лоб разбивает свой о каменные плиты храма и говорит, Господи, я недостоин даже поднять голову и взглянуть на Тебя. А потом что говорит? И тут перигей, да, другая сторона, высшая точка самоосуждения самого себя. Что он говорит? Я, говорит он, такой, что, Господи, будь милостлив к такому наинизшему грешнику, как я. Где эти две стороны медали, да? Одной и той же медали, которая называется человек. Мытарь и фарисей. Один брат и второй брат. Сын Божий и мы с вами. Мы очевидно можем сказать, что ни у того сына, ни у этого фарисея любви-то в сердце никогда не было. И вряд ли будет. Человек, который занимается самолюбованием, да? Современные люди, знаете, какие, да? Я не знаю, почему. Опять-таки, да, пусть Бог меня простит. Но сегодня мерзость, запустение и вот это безобразие, которое в мире творится, достигло такого уровня, что мне иногда кажется, что я лично своими глазами, и кому Бог дозволит дожить, да, увижу пришествие Христа, потому что достигло омерзение такой степени в политике, в экономике, в социальной жизни, везде, в церкви, наконец, после того, как 7 лет назад Ассоциация Церквей Европы приняла решение, вы только вдумайтесь, разрешить в церквях сочетать однополые браки. Это бред какой-то. Это в голове не укладывается. Кто это делал? Он 100% могу сказать, что это невозрожденные люди. Они Бога не боятся. Они не боятся Божьего суда. Они делают так, как им говорят политики. Но ведь у Иеремии что написано? Да, придет время, и время последнее. Пророки будут пророчествовать ложь. И священнослужители мои будут господствовать среди них. И заканчивая чем? Что же вы будете делать после этого, люди? Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, закончить хочу одной интересной, очень, я думаю, актуальной мирской фразой. Знаете, да? Сейчас государство, вот все это тоже признак последнего времени, да? Все толкают человека, чтобы он брал в долг. У государства, у банка. Почему? А легче им манипулировать тогда. Понимаете? И говорят, почему люди брать в долг хотят? Им даже это нравится, особенно молодежи. Молодежь, не обижайтесь, я вас очень люблю, иначе ушел бы из профессии. Но у молодежи это проявляется значительно сильнее. А отдавать никто не хочет. И когда спрашиваешь, слушай, почему не хочешь отдавать долг? Ты же должен. Он говорит, ну тут все очень просто. Берешь чужие, а отдавать-то надо свои. Понимаете? Но эти деньги же не твои. Дорогие братья и сестры, применительно к нашей теме, можно это перефразировать. Как бы человек не осуждал чужие грехи, отвечать-то придется за свои, а? Все согласны? Нет? За чужие грехи никто нас. Это только Христос за чужие грехи пошел. Потому что ему Бог сказал. Отвечать-то придется за свои. А Библия что говорит нам? как бы кто из вас не оказался опоздавшим. И тут прямо вот напрашивается, да, тоже рассказанная Иисусом Христом притча о разумных, неразумных девах, да. Пришли? Зачем они туда пришли? Жениха встречать, правда? Все же, и те, и другие пришли жениха встречать. А почему вот эти неразумные не принесли с собой масло, а? Если ты пришел жениха встречать, будь добр, готовься. Дорогие мои, если мы сюда пришли общаться с Богом, значит, наверное, мы боимся Бога. Я все время это подчеркиваю. Это разные вещи. Боимся не потому, что Бог нам настучит, да, по черепушке. Нет. Мы так любим Бога, что мы боимся потерять Бога. Вот о чем речь идет. Жена да любит, боится мужа. Не потому, что он пьяный, придет ей фингал под глазом. Нет, она так любит своего мужа, что боится потерять его. А где грех, там нет Бога. Если мы здесь, идя этим земным путем, могли бы научиться каждое мгновение нашей жизни осуждать свой каждый шаг, каждый помысел, каждое слово, вот было бы хорошо. Но этого не происходит. Почему? Нарушена связь между человеком и Богом. И номер один враг человека, знаете кто? Как написано, это его гордыня. Я такой, я сякой. А что ты можешь? Помните? Этот богатый человек собрал все жили, все амбары полны, ешь, пей, гуляй. А что говорит его Бог? Безумец ты, безумец. Нынче же ночью предстанешь предо мною и ответишь ли, нечем заплатить? Так ведь, нет? Платить-то нечем. Вот если бы тот, кто заплатил, был бы в нашем сердце, наверное, мы всю свою жизнь посвятили бы тому, чтобы мы осуждали. Прежде чем что-то подумаем, прежде чем что-то сделаем, прежде чем что-то скажем, сперва осудим сами себя. Нас иногда говорят, мне говорят часто, ты обиделся на меня, глупый ты человек, как я могу на тебя обидеться? Обидеться может только человек, не знающий Бога. Он говорит, а как? А между мной и тобой распятие. Все, что ты мне скажешь, и что могло бы, если бы я был бы неверующим, обидеть меня, оно все там распято. И все. Осуждение – это и есть, когда мы понимаем, что это может разрушить нас изнутри, и мы это не пускаем в себя. Как говорит Христос, не то страшное, которое вошло и вышло, да, а то страшное, которое вошло и останется в нашем сердце. И пусть сегодняшние наши с вами размышления, пусть сегодняшние наши с вами совместные попытки познать вот это таинство, про которое в этой теме суд, осуждение и любовь, упадет на добрую почву и даст добрые плоды. Ибо это единственное, что во благо нам и во славу имени Его. Аминь. Давайте помолимся.